Глава 21. «Влад! Влад! Влад! Не умирай здесь так! Открой рот свой, давай, ну!» Боль, неохотно отступая, цеплялась за осколки сознания, но не слишком в этом преуспевала. Далеко не первый приступ. Бороться с последствиями Влад научился. А вот что за голос непонятный? Первый раз такой. Приятный, совсем не похож на опостылевшее бурчание Давида. И по щекам его обладатель не хлопает, как любил это делать товарищ. Давид. Влад вспомнил. Нет Давида. Нет охотничьего лагеря. И вообще, если ему это не приснилось, очень многое изменилось. Открыл глаза, сделал не слишком удачную попытку улыбнуться. Тея, живая. Бледная больше прежнего, девушка тут же зарыдала, как маленький ребенок. И, давясь словами, запричитала. «Что с тобой? Ты несколько часов такой был. Тебя не принимает регенератор. Пишет, что нет критических повреждений». «Ну, раз сам регенератор пишет, значит, так оно и есть. Не плачь. Это просто приступ. Я тебе о них рассказывал». «Приступ? Они опять начались?» «Это первый. Не плачь, я в порядке». «Ты совсем не в порядке», — утирая слезы, вынесла вердикт Тея. «Ага. Для контролера я слишком хилый. Плохая получается история». «Лучше, чем те, что я смотрела». Девушка тоже пыталась улыбнуться, и вышло у нее так же плохо. «Влад, тебя надо лечить. Я очень испытать страх. Здесь никого не было. Нашла тебя возле экранов на полу». «Как же ты меня смогла дотащить сюда?» «Спорт. Я кажусь очень слабой, но это не истинность. Легкое тело позволяет делать разнообразную сложность элементов выступления, хотя ты, конечно, очень тяжелый сильно. Сама не знать, как это у меня получаться. Лучше было вызвать дрона. Я была тогда в панике, не могла догадаться». «Тея», — Влад напрягся. «Перед тем, как вырубиться, я собирался послать на орбиту огневые точки. Не успел. Надо «Лежи. Я уже все исполнить. Все по порядку было готово, только делать запуск. Хорошо, что ты предоставил допуск для моей собственности». «И как там дела?» «Я не иметь информации. Я пребывала в медцентре, оказывать тебе помощь. На, съешь это, ты должен». Влад уставился на горсть разноцветных шариков. «Что это?» «Тише боль, или нет ее совсем. Нормализует обращение крови, вывести токсины от саморазрушения. Там много полезного, нужного». «Из твоих рук и яд не страшно принять. Спасибо. Дай минуту посижу, потом пойдем в пункт управления». Только тут, заметив, что остался голым, как, впрочем, и полагается пациентам регенератора, смущенно попросил. «Ты не могла бы отвернуться?» «Да, извинения. Твоя одежда вон там». Одеваясь, Влад усмехнулся. «Как сильны в человеке условности. В вашем обществе тоже стыдились наготы?» Сложное отношение. Не принята демонстрация. В некоторых религиозных течениях или общинах до полного запрета показывать, даже и смотреть. В других больше можно. В искусстве можно все. Как было и у нас. Странно, что общество у вас такое развитое, а все еще оставались религиозные течения. Нет странного. Бог есть. Это доказано научно, математика. Математика доказала наличие Бога? Да, так. То есть не только математика. Научные дисциплины разные. Раз существование Бога доказано у вас, наверное, все в него верили? Кроме отрицателей, но они есть являться глупыми человеками. А ты веришь? Конечно, разумеется. Никогда бы не подумал, что ты верующая. Если Бога нет, то почему я тогда живая существую? Повезло. Разве это можно назвать везение? Извини, я понимаю, что ты многое и многих потеряла. Не так много. Всего одно. Мир свой. А ты потерял свой. Разные миры потеряли, но здесь вместе вдвоем. Не может быть такое совпадение. Ты стать контролером. Контролер выбирается долгими тестами. Мало человек могут принять такую систему. Даже после тестов риск гибель разума или тела велик очень. Ты без тестов. Просто это фантастически. Я выжить в капсуле, хотя много было против, и очень мало людей уметь ей управлять руками. Это совпадение тоже невероятно. Мы встретиться здесь, в месте, где много целого полезного нам. Это невероятно. Ты упал приступ, но я закончить регенерация и быстро сделать запуск точек огня, потому что знала, как это делать, благодаря отцу. Это невероятно. И другое многое. Это Бог. Зачем? Не знаю. Так надо ему. Нам нельзя понять его замысел. Мы простые люди. Я не вижу в этих совпадениях ничего странного. Ты веришь в совпадения? А как же в них не верить? Тогда что мешает тебе сделать следующий шаг? Чуть дальше этой твоей веры. Жаль, Либерий спит. Он проповеди любит. Это не проповедь никакая. Это логика. Тебя послушать, так твоя логика все объясняет. Кстати, ты вышла из регенератора, а Либерий нет. А ведь у тебя была серьезная травма головы, и ты легла позже Лудита. Не так серьезно, как раны у него. Наверное, получается так. У него запущены травмы, мой организм порядок, все хорошо. Пошли, надо глянуть, как там твои точки огня. На первый взгляд в центре управления ничего не изменилось. Но Тея, приложив ладонь к столу, тут же начала восторженно тараторить, из-за спешки путаясь в словах плохо усвоенного языка. «Один перехватчик есть уничтожен. Сгореть сам. Почему-то сильно влететь в атмосферу, как нельзя делать. Удар, бам! Все. Нет его совсем. Сгореть. Второй, который делал атака гравископа, больше ее не делает. Просто летает хлам мертвый вокруг него обломки. Все, ему тоже конец существования». Два сменили орбиты, делают маневры сближения. Точки огня, обстрел их. Накрытие. Близкие угрозы. Ждать надо. Их скоро вот-вот уничтожение. Перехватчик не сможет отвечать так далеко. Они меняют курсы. Но это плохо помогает, когда будет совсем близко. Есть! Попадание есть, видишь? Влад поздно догадался переключиться на пострадавший перехватчик и на увеличенной картинке увидел, как от черточки среди звезд отлетают крошечные искорки обломков. «Чем это в него попали?» «Я не знать. Наверное, кинетика. Ракеты точки огня беречь, чтобы серьезнее цели, для лучей далеко. Точно кинетика. Остался одиночка-перехватчик один. Идет в атаку. Сейчас ему будет конец существования. Сосредоточенный огонь. Нельзя увернуться нигде. Задели вон. Еще задели. Бам! Все ему. Видел?» «Ага. Увеличение плохое. Не разглядишь детали». «Да, слишком далеко. Низко они, но хорошо попали. Наверное, носа совсем не осталось. Видишь, деформация корпуса, и он идет, вращаясь. Нет управления совсем». «Вижу». «Все, мы хорошо успели. Конец боя смотреть смогли. Ой». «Что?» «Двигатель у него заработал, но неправильно. Он ломает курс свой. Влад, он делает торможение и назад к планете. Все, теперь гравитация ему не даст уйти с такой курс. Сейчас начнется падать совсем. Давай смотреть». «Да мы и так смотрим». «Нет, давай выйдем и посмотрим в небо туда. Увидим, как он падает. Как звезда падает. Будет красиво, наверное». Тея в этот момент походила на ребенка, выпрашивающего конфетку. И отказать Влад не смог. Да и не хотел. Тоже не прочь был выйти. На поверхности сумерки переходили в ночь. Небо было, как на заказ, ясным. Высыпали первые звезды. Низко висела неполная луна. Морозец стоял приличный, но без ветра он почти не ощущался. Хорошая погодка для прогулки. Тея, уставившись на Влада, неторопливо пояснила. «Немного рано, но скоро. Где-то там мы его увидим. Ярко должно получиться». На шум с тихим жужжанием прилетел эхнатон. Показать, что у него все под контролем. Утробным басом доложил. «Продолжаю патрулирование периметра. Посторонних не обнаружено. Прибываю в боевой готовности». «О, он разговаривает?» «Да, причем получше, чем ты». «Ну, извини, я когда тороплюсь сказать, путаюсь сильно». «Ничего, это даже забавно получается, да и понятно все». Робот развернулся к девушке, изучил ее уцелевшим глазом, признал старую знакомую, вновь загудел. «Гражданка Тея Нарис, поздравляю с восстановлением функциональности». «Спасибо. Вот, Влад, смотри». Над горизонтом, быстро разгораясь, прокатилась звездочка, окончив свой бег на пике яркости. «Все? Это был он?» – спросил Влад. «Да». «Похоже на метеор. Я думал, больше будет». «Скорость мала, плотность мала. Рассыпался, сгорел. Я тоже думала, что больше получится». «Обнаружена угроза», – неожиданно прогудел робот. «Твари?» – не слишком беспокоясь, уточнил Влад. «Никак нет. Воздушная цель. Высота 450 единиц. Приближается с северо-запада. На запросы не отвечает». «На что она похожа? Ты ее видишь?» «Возможности оптики ограничены. Аппарат уплощенной формы, круглый в плане». «Беспилотник? Эхнатон, ты можешь его сбить?» «В данный момент невозможно. В зенитном комплексе не имеется ракет. Продолжаю ведение цели. При входе в зону поражения кинетических орудий открою огонь». «Давай уж, постарайся». «Влад, что происходит опять?» «Летающая штука ЗАПов. Беспилотник. Летит сюда. Веришь, что просто так?» «Нет. Они замечать пуск носителя или сигнал твой, когда приступ». «Да, похоже на то». Эхнатон, внезапно развернувшись, открыл огонь. Пушки застрекотали, будто пара гигантских швейных машинок в ателье для великанов. Шарики снаряды уходили в небо бесследно. Ни трассеров, ни дымка из стволов. А затем в вышине вспыхнуло оранжевым. В разные стороны брызнуло искрами. Пушки замолчали. Робот выжидающе замер. Влад с Теей тоже. Так простояли с полминуты, а затем со стороны города донеслась серия приглушительных специфических ударов, будто с большой высоты кто-то сбросил несколько тяжелых кастрюль. «Неопознанная цель уничтожена. Пребываю в ожидании дальнейших указаний». «Лети к хранилищу номер 2. Перезаряди кассеты к пушкам, затем продолжай патрулировать периметр». «Приказ понял. Выполняю». «Они нашли нас», – с горечью констатировала Тея. «Что теперь будет?» «Не знаю. Им не так просто сюда добраться. Большинству тварей плевать, что запы на стороне радикалов. У них давно все настройки полетели. Но помимо запов, техника имеется. Роботы». «Они станут атаковать нас?» «Да, рано или поздно. Это, наверное, только разведчик был. Надеюсь, высотного бомбардировщика у них не найдется. А низколетящие цели Эхнатон легко сбивает». «Они чем-то пытались взорвать гравископ. Мощные заряды, большие. Такой даже базе опасный будет». «Можно отправить тебя с Эхнатоном подальше. А я дождусь, когда вылечится Либерий. И потом мы к вам придем». «Влад, это план глупый. Мы будем вместе. Так правильно». «Мне не хочется опять тащить тебя в регенератор. Одного раза достаточно». «Хорошая база. Жалко, если уходить надо будет». «Жалко. И я не представляю, куда мы пойдем». «План. Влад, всегда надо иметь план. Так эффективно». «Хорошо бы найти такую же базу и там вести себя потише, набирая силу». «Здесь тоже силы много». «Согласен, но есть проблема. Все хранилища завалены добром для космической войны. А у нас проблемы здесь, на поверхности. Мало что из складов можно использовать. Даже Эхнатона не починили, а лишь слегка подлатали. Нам нужна база с оружием для боя на планете». «Да, так». «И люди нужны. Что мы здесь втроем навоюем? Тем более с Либерием не все понятно. У меня есть 2 друга. По весне у нас назначена встреча в степи. Но они местные. В том, что касается всего этого...» Влад указал на вход в лифтовый бокс. «Они ничем не помогут. И еще проблема. Без космоса вы рискуете потерять меня. Только общаясь с ним, я избавлялся от приступов. Такой коннект мою голову устраивал. Теперь приступы возобновились». «Не говори так. Мы придумаем что-то, поставим тебе биометку. Ты станешь настоящим контролером, без приступов. И мы поищем других людей. Я смотрела снимки, что передавал космос тебе. Поверхность планеты нынешняя, и по временам через век снимал он. Выбрала места, где мало следов ударов сильных. В одном из них, я точно знаю, было хорошее убежище. Там работали люди, знакомые мне. Они должны были остаться там. Если приказ был укрываться, там до сих пор может кто-то быть. Найдем их. Они помогут. Это не радикалы. Станция обслуживания объектов изучения дальнего космоса. Знающие специалисты очень. Те, кого ты там знала, они дороги тебе? Ты имеешь в виду моих родственников, друзей, мужа и другое? Ну да, в этом роде. Мои родители погибли. Дальний космос. Просто пропали. Там это бывает. Я потом воспитывалась у сестры отца. Город, где она жила, теперь дно моря стал. Первые же удары в начале войны – тектоника. Я еще не была тогда в капсуле. Там совсем нет выживших. Другие родственники не могу знать, что случилось с ними. Друзей в таком спорте не бывает, только соперники. Вайса Тар учила меня, дорогой человек мне. Не знаю, что с ней. Молилась я, чтобы смерть ее была легкой. Мужа, жениха и прочего нет. В таком спорте некогда заниматься этим. Те люди, о которых я говорила тебе, знали моего отца. Друзья его. Они не забывали меня. Поэтому я их тоже узнаю. Я ответила на твой вопрос. Почему ты так отвечаешь, будто обиделась? Мне показалось, что ты решил, что я принуждаю тебя совершить рискованные поиски ради тех, кто дорог только мне. Я бы так и сделал. Ничего в этом плохого не вижу. Влад, мы не просто так здесь вместе. Всегда есть какой-то смысл. Мы не можем думать о себе. Я не могу считать, что столько пережила, только чтобы увидеть аварийного контролера живого. И ты тоже прошел через время, не чтобы помогать мне искать своих близких. Я тебя понял. Но нельзя же думать только о чувстве долга. Сейчас нельзя иначе делать. Радикалы обнаружили нашу базу. Мы под угрозой большой. Но они пока не знают о нас ничего. Мы тоже не знаем их возможностей. Давай пойдем вниз и посмотрим, что мы можем сделать, чтобы воевать с ними. Защитить себя. Потом будем думать, как найти себе других людей. Влад, ты чего? Тише, Тея. Космос. Он работает? Тише, говорю с ним. Хорошо, жду. Космос, ты чего столько молчал? Трудности с выходом на связь. Находился под атакой. Мы думали, тебе конец. Меня не смогли уничтожить зарядами крупного калибра в начале войны. Энергоячейки для этого подходят еще меньше. Энергоячейки? Да, на перехватчиках нет тяжелого вооружения. Радикалы подвесили в свободном объеме под обтекателями энергоячейки. Очевидно, замкнули защитные контуры, соединили элементы линейно и поставили под разгон, снимая ограничители перед применением. Перехватчики при атаке бросали в меня ячейки, будто кинетические снаряды. Они взрывались. Но взрывы не слишком сильные, только запачкали все. Радиоактивность внешних конструкций просто ужасающая. У дрона, ремонтирующего антенны, сбои возникают. Благодарю за доставку огневых точек. Извини, мы тебя этим демаскировали. Они и так поняли, что я прячусь в одном из четырех объектов. Зато теперь мне не приходится тратить время на поиск неоднородностей. У нас прямая связь. Доложи обстановку. Тея жива, Без нее я бы не справился. Ее радикалы тоже пытались убить, отключив автоматику капсулы. На базе много добра, в том числе и для ремонта. Мы можем запустить к тебе ремонтников с любыми грузами. Это хорошо. Я предоставлю список требуемого. Есть и плохие новости. Радикалы знают, что мы здесь. Эхнатон сбил их беспилотник, проводивший разведку. В хранилищах нет вооружения для боев на поверхности планеты, только космическое. Да и то, упор сделан не на него, а на обслуживающее оборудование. Такова специализация базы. Знаю. Что с биометкой? Тея не может ее поставить, но изучает проблему. Плохо. Был один приступ, но теперь, когда ты на связи, надеюсь, больше не повторится. Мы не знаем, как поведет себя система контролера дальше. Ну, Тея, может быть, разберется. А еще мы тут подумали и решили, что неплохо было бы поискать других выживших по убежищам. Одно она вроде бы знает. Говорит, что там не было серьезных ударов, а защищено оно очень хорошо. Разумно. Нам требуются ресурсы и персонал. Если покинем базу, направимся туда. Наверное. Покинете базу? Ну, если радикалы атакуют ее всерьез, оставаться здесь будет слишком опасно. Для атаки базы им понадобится серьезное вооружение. Пока что мы знаем лишь о наличии биологического персонала с примитивным оружием и энергоячейками, которые они сбрасывают в космосе с перехватчиков, а на Земле с беспилотных малых аппаратов. Если есть перехватчики, может что-то в этом роде для планетных боев найтись. Не удивлюсь. И еще церковник рассказывал, что запы иногда применяют боевых роботов, вроде Эхнатона. Такой же модификации? Нет, проще. Не такие опасные. Но все равно не нравится мне это. Мне тоже. Возможно, у них имеется и более сильное оружие, которое они держат в резерве. Влад, надо срочно доставить на орбиту ремонтное оборудование. Дронов, материалы. Потребуется очень много. Если база будет потеряна, я опять окажусь с минимумом возможностей, а это снизит нашу боеготовность. И еще надо подготовить базу к защите и последующему уничтожению в случае прорыва защиты. Радикалы не должны получить доступ к ее хранилищам. Мы поднимем в космос все, что успеем. Развесим вокруг все огневые точки для охраны. Там они точно не захватят ничего. Надеюсь. Да, приемлемый вариант. Насчет защиты базы вряд ли что получится. Тут только станция слежения за ближним космосом. И та не боевая, а для корректировки курса носителей. Мы тебя искали вручную. Плохо. Рекомендую использовать энергоячейки так, как это делает противник. При угрозе захвата взорвите все хранилища. Даже если не обрушатся, будут сильно загрязнены, а предметы хранения пострадают. Если объяснишь, как это сделать, сделаем. Объясню. Тут в одном хранилище страж соображающий. Жалко его губить. Да и другие тоже могут пригодиться. Я думаю, если уходить, так прихватить всех местных дронов. Как переберемся, они помогут нам обжиться, а искусственные интеллекты потребуются для управления. Ты сам должен решать, что нужно спасать, а что оставлять. Но твой выбор считаю правильным.